Маглодия должна была телепортировать нас к Улите. Но где она и куда нас перенесет, я понятия не имела, пояснила Дарк. Меф поглядел строение с узкими окнами. Ход был немного притоплен, ступени на три. Толстые стены, железная дверь, отваливающаяся штукатурка. Вывеска отсутствовала, но у Мефодия было достаточно опыта, чтобы разобраться, что к чему. «Судя по всему, мы у какой-то левой качалки», — сказал он. «Разве Улита занимается спортом?» — усомнилась Дав. «Она? Нет. Но порой ее тянет спортсменам», — философски заметил Меф. Он дернул дверь и, обнаружив, что она заперта, принялся методично барабанить. Стучать пришлось долго. Под конец Меф уже пинал дверь ногами. Удары глухо отзывались где-то внутри. «Может, там нет никого?» — предположил он. «Если бы не было, мы бы здесь не оказались. Я чувствую, что Улита в беде», — сказала Дарк. Она начала уже отодвигать Мефа, чтобы высадить дверь Маглодии, как вдруг дверь открылась, и на пороге вырос сердитый лысый мужик с железными зубами. Он был маленького роста, но очень плечистый, отчего казалось, что в ширину он больше, чем в высоту. «Похож на боевого гнома, только секиры не хватает», — подумала Дав, на всякий случай покосившись на уши лысого. Нет, уши были не гномьи. Маленькие заплывшие глазки оценивающе скользили от Мефодия к Дафне и обратно. «Что вам надо?» — гнусаво спросил лысый. «Шоколада», — вежливо сказал Меф. «Чего?» «Ничего, а Корней Чуковский. Произведение «Телефон». Страница 5, третья строчка снизу», — ответил Меф, пытаясь заглянуть к нему за спину. Однако лысый был так широк, что закупоривал проход. Вдобавок у него явно были сложные отношения с Корнеем Чуковским. Он грузно шагнул к Мефу, и тот предпочел отпрыгнуть. «Простите его, он пошутил. Нам нужна Улита», — сказала Дафна, одаривая лысого самой приветливой улыбкой из своей коллекции. Лысый остановился. «Улита? Кто такая?» «Секретарша нашего шефа». Охранник задумался. Судя по напряжению, которое выразило его лицо, процесс мышления давался ему очень непросто. «Толстая, что ли, такая?» — уточнил он. «Ну, немного полная. В какой-то мере», — осторожно признала Дафна. Назвать Улиту толстой она бы не рискнула. Охранник снова ухмыльнулся. «А-а, есть такая. У вашего шефа поехала крыша, если он взял себе такую секретаршу. Она пристроилась к целой компании парней, причем очень назойливо». «Тогда это точно она. Нам нужно ее увидеть», — сказал Мефодий, пытаясь пройти мимо охранника. Лысый сгреб его за ворот и приподнял. Из его рта пахло обедом, причем, возможно, даже не сегодняшним. «На твоем месте я бы туда не совался. Девчонка сама выйдет, когда получит то, на что нарывалась. Вали отсюда, мелкий!» Меф обиделся. Слышать слово «мелкий» от человека, который был с ним одного роста, вдвойне досадно. Ворон сдавливал горло, мешая дышать. «А ну отпусти меня! Ты что, дядя, совсем офеншуил?» — хрипло крикнул Меф. Лицо лысого перекосилось. Он занес кулак. Меф собрался выставить мысленную преграду, но Дах, не расстававшаяся с флейтой, его опередила. С нежностью врезавшегося в глаза утюга Маглодия атаковала охранника. Мефа мотнула. Рука, держащая его за ворот, разжалась. И вот охранник уже лежит на полу с блаженной улыбкой идиота, опоздавшего в клинику. Меф склонился над ним. «Да, по-моему, ты переусердствовала. А мою преграду он сломал бы кулак, не более того». Дав виновато кивнула. «Ну да, я ошиблась Маглодией. Стоило применить другую, пробуждающую совесть. Но тогда он принялся бы ныть, а это долго. Не бойся, он очнется». Меф огляделся. Узкий коридорчик завершался дверью, из-за которой доносились возбужденные голоса. Меф примерно представлял, какие оргии способна устраивать Улита. Поэтому, толкая дверь, ожидал увидеть что угодно. Но то, что он в конечном счете увидел, удивило даже его. Крутые парни, а их было человек пять, абсолютно одетые и бледно-зеленые, жались к шкафчикам. Перед ними, подбоченившись, стояла Улита. Рядом с ней на полу, Держась за разодранную руку, из которой хлестала кровь, сидел еще один крутой. Он стонал и тихо матерился. Буслаев окликнул улиту. Ведьма раздраженно обернулась. Ее глазные зубы, выпачканные в крови, были выдвинуты. Волосы растрепались. Глаза, сузившимися и почти пропавшими зрачками, полыхали желтым огнем. Даже привычного человека это могло напугать. Что уж тут говорить о бедных лопухоидах? Меф невольно попятился. Он был совсем не уверен, что улита его узнала. «Что тебе, Буслаев?» — хрипло спросила ведьма. «Ничего, мы волновались». «Волнуйся лучше о них. Мне надо кое с кем разобраться». «По-моему, ты уже разобралась», — осторожно сказал Меф. Яростный взгляд ведьмы, обращенный к нему, медленно погасал. «С дамой надо обращаться вежливо. Особенно, если она просто хочет поговорить. Вам все понятно?» — рявкнула она, обращаясь к крутым. Те прижались к стене. Улита брезгливо отвернулась. «Ладно, пошли. Все равно тут нечего делать. Пока, кролики!» — сказала она и вышла вслед за Буслаевым и дам. «Неудачное утро?» — спросил Мед, чувствуя, что идущая рядом с ним ведьма дрожит от гнева. «Да, все началось нормально», — нервно сказала Улита. «Мы познакомились ночью у одного ресторанчика. Они пригласили меня и пытались подпоить. Ослы! Ты же знаешь, я могу выпить 3 ведра. Потом они повезли меня сюда. Я поехала забавы ради, лишь бы забыть из Сиорха. Я рассчитывала поболтать и слегка развеяться. Но тут этот хам, это мерзкое быдло, назвал меня знаешь как?» «Как?» — спросила Дав. Улита пристально уставилась на нее. «Ты бы как меня назвала?» «На их месте или на своем?» — уточнила Дав. «На их!» Дав задумалась. Тут главное было не предположить лишнее. Оценивая интеллект этой публики, они могли назвать тебя классной или клевой. «Ты что, обиделась на клевую?» — наивно спросила она. «Ничего подобного. У меня современные взгляды. Мне говорили и не такое. Но этот парень вывел меня из себя. Он назвал меня жирной коровой и спросил, сколько я заплачу ему, если он меня поцелует», — произнесла Улита дрожащим голосом. «Вот сволочь! Это он был с прокушенной рукой?» — спросил Мех. Ведьма мотнула головой. «Думаешь, он отделался бы так легко? С прокушенной рукой был его приятель, который попытался меня ударить. Того мерзавца уже нет. Он умер, причем умер быстро, досадно быстро. Если бы я могла, я оживила бы его и убила во второй раз, но только уже медленно». «Отчего он умер?» «Разрыв сердца, надо полагать. Не знаю уж, что там намаливает патологоанатом. Тебе я могу сказать проще. Я наслала на него порчу», — с ледяным спокойствием сказала ведьма. Дав тревожно уставилась на нее, не зная, верить или нет. Потом внезапно поверила, и ей стало жутко. «Не беспокойся, я не скажу Мамзелькину и Арию», — пообещала она. Вита передернула плечами. «Говори, если хочешь. Думаешь, Аиду или Арию волнует смерть какого-то ничтожества? Для них людишки — нуль, разменная монета. Даже если бы я, взяв топор, устроила бы тут кровавое месиво, Арий и не почесался бы, а Мамзелькина — это старая перечница, так же спокойно пила бы медовуху и курила бы свою травку». «Табар», — поправил Мед, вспоминая глиняную трубочку Аиды Плаховны. «Наивный болван! Поменьше верь этой дряхлой дуре! Я бы тебе многое могла про нее порассказать», — сказала Улита. Меху неприятно было, что Улита так отзывается о Мамзелькиной, но одновременно он ловил себя на том, что жадно прислушивается к ее словам.